«И зачем поехал туда Евсей?» — думала она. «Как решился он греметь тут телегой?» Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг. Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума. Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму, и глянула в глаза каменная пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле, и в небе. Только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее, и слился, наконец, с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес. Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувший подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову, и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожие на ведерко. Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание. Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович. И по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась — близости к нему. Евсей кинулся поливать ее стриженную отвалившуюся голову водой из дорожного жбана. Тогда она очнулась от приступа тошноты и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь. А потом облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думал, что она уснула, только головой покачивал и погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее одна душа. И душе этой было так хорошо, ровно в Царстве Небесном. Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски, схоронить ее в глубине своей суходольской души. Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть. Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийцы его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей и очень волновался, будет ли предводитель, давший слово быть. Радостно, неизвестно чему, волновался и дедушка. Предводитель приехал, и обед удался на славу. Было и шумно, и весело, дедушке веселее всех. Рано утром 2 октября его нашли на полу в гостиной мертвым.